9 августа Польское отделение общества дружбы с Корейской Народно-Демократической Республикой выставило на своем сайте бессмертный классический труд великого Ким Чен Ира, последовательно претворяйте в жизнь завитые великого Ким Ир Сена по вопросам воссоединения Родиной.